Конь аж в сторону шарахнулся. А она кричит мне: «Слушай, царь!» Я и остановился, а она: «Не дело замыслил, — говорит, — уедешь из Москвы, а вернешься — один пепел будет». И сгинула разом. Царь замолчал. «Да, — сказал князь, — я да у русов с Голицыным, да Милославский, мы весь лес потом изъездили. Сгинула». «Вот видишь, — подхватил царь, — наваждение не иначе. Я патриарху отписал, а он пишет: молиться будет. Святой, — сказал царь с умилением, и мысли его обратились тотчас в иную сторону. «Великий старец, — заговорил он с восторгом, — мед в устах, и мудрость велия, и сердцем кроток, и жизни праведной. Когда молил я его, он все говорил: недостоин, а ныне как пасет овцы своя, за всех нас молельщик». «А он и на войну благословил, — сказал князь. — Так, почему же я иду, а все не могу изгнать из дум своих ее карканья? Положим, — заговорил он снова задумчиво, — Москву на верных слуг оставляю: Морозов Иван, Куракин Федор, Хилков, мужи разума, а все же сердце щемит. Царица, детки малые, царевич, вот что». Царь вдруг откинул занавеску. Князь увидел его сидящим на постели и тотчас встал на ноги. «Я полюбил тебя, Терентий, — с чувством сказал царь, — и хотел при себе неотлучно держать. А теперь вот что удумал. Оставайся тут. Оставайся, да мне тайно про все отписывай. Как тут, что? Я про тебя шепну патриарху». Лицо князя вспыхнуло от нескрываемой радости, и он упал на колени, крепко ударив лбом об пол. «Али рад?» — спросил царь. Князь быстро опомнился. «Рад, что отличил меня, холопишку твоего, — сказал он глухо. — Я за тебя, государь, живота не пожалею». «Знаю, знаю, — остановил его царь. — Вы все теряевы нам верные слуги. Твоего отца еще мой родитель супротив всех отличал, и теперь он со мною вместе будет». В это время, звонко перекликаясь, запели петухи. «Ишь, — сказал царь, — полночь, а утро близко, будем спать». И занавес плавно опустился и скрыл царя. Князь поднялся с колен и лег на лавку, чтобы снова предаться своим думам. Но на этот раз радостным думам. Царское слово как будто возродило его к жизни. Он не уедет, останется здесь, а тот другой уедет в поход. И губы его невольно улыбались, глаза светились тихим счастьем, и в тишине весенней ночи, в бледных лучах сияющего месяца, легким видением перед ним вставал образ той, о которой были все его мысли. Чуть поднялось с востока яркое весеннее солнце, и ожила проснувшаяся природа. Как на дворе Коломенского дворца поднялась суматоха. Медленно и важно в прихожую, переходя дворцовый двор, сходились бояре, окольничьи, стольники, бить царю челом утром на здравие. Суетливо бегали по двору конюхи, стременные, вершники, обряжая царский поезд. Гремя оружием собирались стрельцы, и ржание горячих коней сливалось с топотом, возгласами, бряцаньем оружия и колокольным звоном в такой шум, что птицы, оглашавшие воздух пением, смолкли и пугливо попрятались в траве и кустах. В этот день царь с семейством выезжал в Москву, чтобы проводить свое войско в поход. Царь проснулся в добром настроении. Глаза его ласково светились, когда он вышел к своим боярам, и они все упали перед ним на колени.